Джерри вздрогнул, и его лицо приняло натянутое выражение. «Пусть тебя не смущают его слова», — сказал Бобо, беспечно похлопав Джерри по плечу. «Он ведь не назывался бы змеей, если бы язык его не был так ядовит. А сейчас он просто зол, потому что на столе копченая селедка, которую он ненавидит. Пища вызывает у него слишком сильные эмоции. По аналогии чувств, отвращение к селедке порождает у него тошнотворное ощущение». «Ну, начинается очередная лекция», — перебил его змея. «Немножко эстетики, немножко поэзии и немножко психологии. Так и нищета покажется блаженством, и ад — раем». «Ты прав, Джон», — сказал Бобо. «У горбатого все горбатое. Но, к счастью, не все люди горбаты. Твоя злоба и горечь исходят от ощущения неполноценности. Ты ненавидишь звуковое кино, которое отняло у тебя хлеб. А теперь ты ненавидишь хлеб, который кто-то другой принес на стол. Ты видишь вокруг себя одну только нищету, и все равно ты испытываешь страстное желание убежать от нее. Твои мысли образуют нападающие и оборонительные механизмы. И все-таки ты мог бы спастись бегством». «Куда?» «В мир воображения. Каждый человек, страдающий чувством неполноценности, создает себе новый мир, в котором нищета прекрасна, и ад становится раем». «Ты прав, Бобо», — сказал писатель. «Я всегда был того мнения, что прекрасная иллюзия лучше жестокой действительности. Мечтатели всегда равноправны». Змея рассмеялся леденящим хохотом. «Равенство бывает только на кладбище, в стране умерших, или в саду тления, как выражаются поэты. Я прожил 56 лет и никогда еще не видел равенства между живыми. Вздор все это!» Бывший киноактер подкрепил свои слова и мимикой, и жестом. Затем он устремил свой впивающийся взгляд на Джерри, но тот молчал. Психолог продолжал свой процесс рассечения и анализа. «Слушай, Джон, мы знаем, что ты зол на все и вся, поскольку звуковое кино прекратило как твое, так и Джона Джильберта хорошо обеспеченное существование. Ты и должен быть злым, ибо по учению о типах ты представляешь собой злонаправленный тип астеника. Мой учитель Юнг сразу же сказал бы, что ты интроверсивный тип, вечно недовольный существующими условиями и всегда готовый к нападению. Если я скажу, что эту неделю каждому американцу следует улыбаться, ты немедленно займешь противоположную позицию и начнешь отзываться презрительно об общественном мнении и о чувстве стадности. Если бы, допустим, завтра умер Бинг Кросби и Америка объявила национальный траур, ты первый наверняка весело засмеялся бы, мол, наконец-то прекратил свое мяуканье голливудский кот». Бродяга и писатель прыснули со смеху, а змея стиснул зубы. Кожа вокруг его глаз стянулась тысячей мелких складочек, и он попытался перейти в контрнаступление. «Я ни одного дня не занимался психологией. Я боюсь книг, потому что тысячи людей заучились до глупости. Единственная книжка, которая доставляла мне удовольствие, была чековая книжка, но ее я не держал в руках уже 11 лет. Хотя я и не набрался книжной мудрости, осмелюсь, однако, утверждать, что национальная неделя смеха — это ловкий рекламный трюк торговых палат и коммерческих предприятий нашей страны, придуманный для того, чтобы драть деньги с бедняков да и потрясти банковские счета богатых.